Глава 30. Из блаженного состояния сна ее выдернули слова, прозвучавшие слишком близко. «Светик, подъем! Уже пора!» «Чего пора?» — встрепенулась она, еще ничего не поняв, но где-то на уровне подсознания испугавшись, что пропустила важное. «Вставать!» — коротко пояснил Алик. Он сидел на корточках перед диваном, упираясь ладонями в его край. Чересчур близко. Настолько, что Света рефлекторно отодвинулась во избежание ненужных реакций. На разум-то всегда можно полагаться, но ведь есть еще и организм. «Даже я уже встал», — многозначительно сообщил Пожарский. «И кофе сварил». «Не сам же», — критично заметила Света, — «а в кофемашине». Она еще не успела проснуться как следует, а он уже трындел без перерыва и морочил ей голову. «Какая же ты занудная спросонья!» — обиженно поморщился Алик, распрямляясь. «Не ожидал. То ли дело во сне». Он скорчил умильную физиономию, протянул сладенько. «Такая лапочка! И посапываешь очень сексуально!» Света села, запрокинула лицо, уставилась на него, как на ненормального. «Ты что, на меня смотрел, пока я спала?» «Ну да», — невозмутимо подтвердил он. «Пытался разбудить взглядом. Но ты даже не шелохнулась», — выдал с упреком. «А говорила, что плохо спишь в незнакомом месте. Что-то я не заметил». И неожиданно предложил. «Кстати, в принципе, можешь и совсем ко мне перебираться». «Это еще зачем? Что за бредовая идея?» Или снова пытался ее взбодрить? Если честно, она и правда немного растерялась и смутилась. Фантазия опять воспряла и едва не понеслась вскачь, выдавая немыслимое. Но Света вовремя ее осадила. Она уже опытная. Хмыкнула, поинтересовалась иронично. «Хм, а как ты тогда девушек к себе водить будешь?» «А я могу и не водить», — спокойно заявил Алик. «Угу», — и Света сразу охотно поверила. «Да-да». Она поправила одолженную ей футболку, подвинулась к краю дивана, спустила ноги на пол, встала и тут же чуть снова не села, услышав. «Никак не можешь мне Диану простить?» Пожарский действительно, что ли, умел читать ее мысли, причем не те, что на поверхности сиюминутные, а прячущиеся глубоко внутри. Но Света тоже не настолько беспомощная и наивная, чтобы окончательно выдать себя, начав спорить, оправдываться или усиленно стараясь переубедить. «Простить?» — переспросила она с нарочитым удивлением. «Да просто я не парень, чтобы получать удовольствие от созерцания голых сисек. Тем более у нее самой они куда более эффектные. Но это так, к слову». Почему Пожарский вообще заговорил о своей ночной гостье? Хотел напомнить? «Спасибо, не надо. Света умная девушка, усвоила с первого раза». Александр Пожарский не желал обременять себя серьезными отношениями, не представлял, что значит любить, и терпеть не мог лишних обязательств, если они не касались работы. Он предпочитал скользить по поверхности, но не от того, что чересчур легкомысленный, а от того, что так было безопаснее и безболезненней. Света тоже хотела бы подобному научиться, чтобы в очередной раз не обламываться и не страдать. Поэтому больше не стала стоять. Смотреть в глаза, играть эмоциями и словами. А торопливо обогнула Алика, торчащего на пути. Поддернула чуть сползшие и перекосившиеся за время сна трикотажные шорты, гостеприимно одолженные им же в качестве пижамы, и решительно двинулась в сторону туалета. Даже пить кофе она отказалась. Умылась, переоделась и, не задерживаясь, отправилась домой. Ей уже просто надоело пререкаться с Пожарским. Вот как сохранить исключительно рабочие отношения в подобной обстановке, когда только что проснулась у него на диване, в его одежде, когда он вечно оказывался слишком близко, провоцировал то действиями, то вопросами. Она его менеджер, и только. Она его менеджер. Между ними только работа и ничего, кроме работы. Все прочее лишь Светины загоны и фантазии. Хотя, конечно, Пожарский ей помог, не бросил в беде, приехал и забрал без лишних разговоров. Но это же чисто по-человечески. Он же и Зарине устроил день рождения точно так же. Вот и Света поступит в ответ по-человечески, как полагалось, и заодно докажет себе, что может вести себя с Аликом совершенно непредвзято, как с любым знакомым, который в трудный момент выручил и поддержал. Сделает для Пожарского что-нибудь такое, не слишком вычурное, но и не совсем банальное, однозначно оказавшееся неожиданным, но приятным, до чего бы не додумался никто другой, исключительно в знак благодарности и признательности. Но подарками его точно не удивить, даже дорогими. Он больше любил сам их дарить, а не получать. И что тогда? Не сразу, но Света все-таки придумала. Правда, сначала хотела пригласить его в гости, но потом решила, лучше обойтись без знакомства с родителями. С ними, наоборот, получилось бы слишком неоднозначно. Пока достаточно и ужина. Да, она устроит Алику ужин. Не экзотический, ни в коей мере не романтический. Глупость какая. А самый обычный домашний ужин. Самый настоящий, какой бывает в дружной семье. Без пафоса и праздничности. По-простому, по-душевному. Правда, для этого пришлось не только купить продукты, но и на время позаимствовать у мамы разные кухонные приспособления, типа сита и толкушки для пюре. Хорошо, кастрюльки не пришлось тащить, нашлись на месте. Даже целый набор, но наверняка приобретенные не хозяином, а его мамой. И не факт, что ими хотя бы раз воспользовались. Сам Алик не готовил. По крайней мере, Света такого ни разу не видела. Еще она прихватила банку с консервированным овощным ассорти. Огурцы, помидорчики, болгарский перец и даже соцветия цветной капусты. Мама собственноручно закатывала, и у нее выходило просто обалденно. Свете самой жутко нравилось, хотя легкий салат из свежей зелени и овощей она тоже сделала. И когда Алик по привычке решил завернуть в ресторан, возразила. «Не надо, я уже все приготовила. У тебя дома?» Он озадаченно хмыкнул, спросил чуть скептически, но в то же время крайне заинтересованно. «И что там?» «Тефтели в томатном соусе и картофельное пюре», — сообщила Света. «Пюре?» — повторил он. «Сама сделала?» «Вообще-то это несложно», — с напором заверила она. «С чего вдруг?» — спросил он. «Почему-то признавать честно, что из чувства благодарности...» Он ведь не оставил ее растерянную и пьяную, хотя она особо в его помощи не верила. Света не решилась, но очень своевременно вспомнила произнесенное самим Пожарским не столь давно. Просто так захотелось. И едва сдержалась, чтобы не показать язык. Вовремя отвернулась. Уставилась прямо перед собой, придав лицу отрешенное выражение. Алик коротко хохотнул, но ничего не сказал. А потом, между прочим, уминал ее пюре и тефтели так, что за ушами трещало. «Охрененно вкусно!» — заявил он, на секунду перестав жевать. «Я уже плохо помню, но, по-моему, баба такие же готовила». В сказанном им «баба» не имелось ни капли грубости или уничижения. Наоборот, слово прозвучало тепло и нежно. Оно явно относилось к той же категории, что и доверительные, по-родственному короткие «деда», «папа» и, конечно, «мама». Про нее Света и спросила. «А мама?» «А Таня?» — переделал Алик на привычный ему лад. «Готовить почти не умела. Ну разве пельмени сварить? Или макароны с сосисками?» «Да ей и не надо было», — справедливо заметил в оправдании. «Баба этим занималась, пока была жива. А после Таня готовые покупала, чтобы не заморачиваться. Но мне тоже без разницы». «Есть можно, и ладно. Но это...» Он указал вилкой на расставленные на столе тарелки. «Супер! У Тани все равно бы так не получилось». Последнюю фразу можно было и не добавлять. Из-за нее Света ощутила не удовлетворение, не гордость за себя, а легкое раздражение, будто от обиды и несправедливости. «Почему вы как чужие?» — поинтересовалась она. «В смысле?» озадачился Алик. «Ну, не обниметесь, например, при встрече. Вы ведь не так часто видитесь». «С маман?» Еще раз уточнил он, театрально скинув брови. «Обниматься? Я что ли маленький?» «Вообще-то очень многие так делают», — возразила Света. «Взрослые, а не маленькие. Теперь Пожарский настолько же театрально нахмурился, наморщил лоб. «Зачем?» «Нет, на этот раз она не примет вариант. А как это любить? Он же приобнял ее тогда у незнакомого подъезда и прекрасно знал, почему так поступил. И даже никогда не хотелось. Но я, конечно, озабоченный». Алик насмешливо скривил уголок рта, коротко хохотнул. «Но не настолько, чтоб с родной матерью. Он бы наверняка и сам не договорил, оборвав фразу на середине. Но и Света дослушивать не собиралась. В любом случае перебила бы. Ну и для чего? Для чего ты пытаешься все опошлить?» Ей стало еще обидней. Даже не за Татьяну, а за него самого. Неужели не надоело притворяться? Настолько страшно показать себя таким, какой есть? Пожарский хмыкнул, поинтересовался с легким снисходительным вызовом. «Да с чего ты взяла, что я какой-то другой?» «А будто бы не видно. Он же как-то считывал ее мысли и эмоции, не удивляясь этой своей способности. Так вот, Света ничуть не хуже умела. А ты думаешь, что все кругом равнодушные дураки? Что это реально незаметно?» Она тоже хмыкнула, и вызова в ее интонациях было ничуть не меньше. «Да сними ты уже, наконец, эту маску. Хотя бы сейчас. Хотя бы со мной. Какую еще маску? Свою, обычную, за которой ты постоянно прячешься. Делай вид, что тебе ни до кого нет дела. Что тебе все равно. Что нет ничего такого, что могло тебя по-настоящему задеть. И что для тебя важно.